Парный портрет. Комплексы. Комплекс неполноценности. Комплекс черт личности, выражающийся в представлениях о собственной никчемности, ненужности, один из наиболее существенных факторов, препятствующих личностному развитию. Справочник по психиатрии. Мне не выпало босоногого деревенского детства, когда зимой выходит на улицу по очереди, потому что валенки одни на всех. Я не знала жизни в бараке за отделяющей от соседей занавеской, фабричных труб и покрохом добытой провинциальной культурной жизни. Даже коммунальной кухни и московской окраины не было. В моем пути нет никакой моей заслуги. Я все получила по рождению. И очень рано меня начал давить груз ответственности. Сейчас, когда таким привычным стало понятие «семейный бизнес», даже странно вспоминать, что семейственность еще недавно была понятием ругательным и чуть ли не преследовалась в судебном порядке. В советские времена сын мог наследовать место отца только у мартыновской печи. Это даже было почетно, а в сфере культуры родство часто стыдливо прикрывалось, скажем, материнской фамилией. Доподлинно известен случай, когда глава телевидения вычеркнул из довольно длинного списка распределяемых в Останкино выпускников журфака дочь одного из телеведущих. Начальственная резолюция в левом верхнем углу была категорична. Династии будем создавать на серпе и молоте. Но независимо от официоза, разнообразные таланты старших родственников, музыкальные, живописные, литературные, прочно сформировали у меня комплекс неполноценности. Так я и росла, бесталанная. Конечно же, я не могу никого упрекнуть. Более того, уверена, что взрослые понятия не имели о моих мучениях. Детство прошло в любви и даже признании некой моей незаурядности. Я не подозревала взрослых в лицемерии, но сама-то знала горькую правду. Приходилось отыскивать утешение. И здесь опять в который раз хочется пропеть гимн великому слову «зато», потому что я точно знала, что зато я добрая, неленивая и обаятельная, муравей, рабочая пчела. Я научилась гордиться этим и успокоилась, что не прославлю свой род, но и не посрамлю его. Вопреки тому, что гласит справочник по психиатрии, моему развитию, как мне кажется, комплексы не столько мешали, сколько поворачивали интересы в ином направлении, так, чтобы они, возможно, меньше пересекались с недостижимыми идеалами, чтобы меньше было аналогий и, соответственно, материала для сравнений. Но другие комплексы, быть может, и не столь глобальные, ежедневно грызут душу и отравляют мне жизнь. И нет большей радости, чем узнать, что ты не одинока в подобных мучениях. Например, телефон. Это мой злейший враг. Телефонофобия доходит до того, что мне невыносимо тяжело совершать не только неприятный звонок, но даже набрать номер любой справочной службы. И что самое удивительное, позвонить близкому человеку по радостному поводу. За последние годы я выяснила, что от такой же беды страдает огромное количество моих знакомых. И, надо сказать, почти успокоилась и в известной мере свой комплекс задавила. Или другое. У меня плохая зрительная память. Очень часто, раскланиваясь на улице или на каком-нибудь литературном вечере, я потом мучительно пытаюсь вспомнить, кто это. Однажды после такого вечера я стояла в очереди в гардероб. За мной оказалась женщина с очень знакомым лицом, которая не только обратилась ко мне по имени, но и на «ты», была в курсе всех моих дел, в том числе последних. Я вяло кивала ей в ответ, кляня нерасторопную гардеробщицу. До сих пор не знаю, кто была эта достойная дама. Соответственно, мне кажется, что меня не помнят и не узнают. И от этого я то и дело попадаю в дурацкие положения, пытаясь представляться людям, которым известно далеко не только мое имя. Но если кто-то спрашивает меня, ты не знаешь, кто это стоит у окна? Такое знакомое лицо, а вспомнить не могу. А самое скверное, что он со мной поздоровался. А я думаю, ты тоже. Современная психология знает способы избавления от комплексов. Но я боюсь излишнего рвения в этой борьбе. Человек без комплексов – машина. Когда я была девочкой, в нашем доме жили мама с дочкой. Мама – стройная блондинка с голубыми глазами и немного кукольным лицом. что мне тогда чрезвычайно нравилось. Дочь, похожая на мать, но все черты крупнее и оттого несколько расплывшиеся. Ширококосная и лишенная материнской грациозности. Почему-то они попадались на глаза чаще, чем другие соседи, и я была уверена в неслучайности наших пересечений. Эта пара служила мне постоянным напоминанием, что я некрасивая дочь признанной красавицы, и каждая встреча бередила постоянно ноющую болячку. Мучила не подтверждение безусловного факта, а то, что все меня жалеют так же, как я до слез жалела незнакомую девочку. Я не любила выходить на улицу вместе с мамой. Прошло не просто много лет, несколько десятилетий, и случилось так, что я познакомилась с той девочкой. Ее мама уже не была в живых, а сама она оказалась слегка увядающей красавицей.